«Да, как бы не так», — думал про себя Чичиков, садясь в бричку. «Под вас полтиною содрал за мертвую душу чертов кулак». Он был недоволен поведением Собакевича. Все-таки, как бы то ни было, человек знакомый. И у губернатора, и у полицмейстера видались, а поступил как бы совершенно чужой, за дрянь взял деньги. Когда бричка выехала со двора, он оглянулся назад и увидел, что Собакевич все еще стоял на крыльце. И, как казалось, приглядывался, желая знать, куда гость поедет. «Подлец до сих пор еще стоит», — проговорил он сквозь зубы и велел Селифану, поворотивши к крестьянским избам, отъехать таким образом, чтобы нельзя было видеть экипажа со стороны господского двора. Ему хотелось заехать к Плюшкину, у которого, по словам Собакевича, люди умирали как мухи, но не хотелось, чтобы Собакевич знал про это. Когда бричка была уже на конце деревни, он подозвал к себе первого мужика, который, попавший где-то на дороге при толстое бревно, тащил его на плече, подобно неутомимому муравью, к себе в избу. «Эй, борода, а как проехать отсюда к Плюшкину, так чтобы не мимо господского дома?» Мужик, казалось, затруднился сим вопросом. «Что ж, не знаешь?» «Нет, барин, не знаю». «Эх ты, а и седым волосом еще подернуло. Скрягу Плюшкина не знаешь? Ну, того, что плохо кормит людей». «Заплатанной! Заплатанной!» — вскрикнул мужик. Было им прибавлено и существительное, к слову, «заплатанной». Очень удачное, но неупотребительное в светском разговоре, а потому мы его пропустим. Впрочем, можно догадываться, что оно выражено было очень метко, потому что Чичиков, хотя мужик давно уже пропал из виду и много уехали вперед, однако ж все еще усмехался, сидя в бричке. Выражается сильно российский народ. И если наградит кого словцом, то пойдет оно ему в род и потомство. Утащит он его с собою и на службу, и в отставку, и в Петербург, и на край света. И как уж потом не хитри, не облагораживай свое прозвище, хоть заставь пишущих людишек выводить его за наемную плату от древнекняжеского рода, ничто не поможет. Каркнет само за себя прозвище во все свое воронье горло и скажет ясно, откуда вылетела птица. Произнесенная метка все равно, что писанная, не вырубливается топором. А уж куды бывает метка все то, что вышло из глубины Руси, где нет ни немецких, ни чухонских, ни всяких иных племен, а все сам смородок, живой и бойкий русский ум, что не лезет за словом в карман, не высиживает его, как наседка цыплят, а влепливает сразу, как пашпорт на вечную носку. И нечего прибавлять уже потом, какой у тебя нос или губы. Одной чертой обрисован ты с ног до головы. Как несметное множество церквей, монастырей с куполами, главами, крестами, рассыпаны на святой благочестивой Руси, так несметное множество племен, поколений, народов толпится, пестреет и мечется по лицу земли. И всякий народ, носящий в себе залог сил, полный творящих способностей души, своей яркой особенности и других даров Бога, своеобразно отличается каждый своим собственным словом, которым, выражая какой ни есть предмет, отражает в выражении его часть собственного своего характера. Сердцеведением и мудрым познанием жизни отзовется слово британца. Легким щеголем блеснет и разлетится недолговечное слово француза. Затейливо придумает свое, не всякому доступное умно худощавое слово немец. Но нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, так вырвалось бы из-под самого сердца, так бы кипело и животрепетало, как метко сказанное русское слово.